Не ждали, мятежные ублюдки, решил окончательно испортить ситуацию выскочивший из-за моей спины вице-адмирал, умрите во славу императора, нет смерти, есть только сила, не хватало мне обдолбанного имперца, так на связь решил выйти еще и полубезумный призрак силы, выкидывая чужие мысли из головы, я обрушил на уже начавших приходить в себя аборигенов волну силы, сбивая с ног, перед тем как в прыжке обрушить удар на ближайшего умбранца. Вообще стоило признать, что та резня, которая зовется здесь боем джедая против группы неодаренных вооруженных стрелковым оружием, начинала надоедать. Однотипное уничтожение живых, благо мои навыки срису и скорость реакции позволяли оперативно отражать все выстрелы, летящие в меня. Врубившись в кучно лежащую группу мятежников, я увлекся боем, создавая для себя пресловутое око бури. Сейчас было сложнее, чем раньше. Во-первых, врагов было очень много и вели огонь они, а также пытались атаковать странными короткими кортиками со стороны. Мало было этого, в помещении начали прибывать новые умбранцы, в том числе вооруженные лучше, чем ручными бластерными пистолетами, которые были у того штабного состава, который встретил наше наглое вторжение. Во-вторых, похоже, сказывались природные способности уроженцев мира теней по телепатии, потому что предугадать их действия было в разы сложнее, чем обычно. Приходилось действовать наверняка, а время играло не в мою пользу. Спасало два обстоятельства. Во-первых, умбранцы, пристрелив в суматохе четверых своих же, вынуждены были сбавить темп ураганного огня, а по скорости реакции догнать они меня не могли, что оставляло за мной инициативу. А во-вторых, неожиданно полезным и метким оказался Милтентакил, удачно забившийся под попавшийся стол ИВ, на удивление, удачные промежутки времени сокращавшие количество мятежников, чем сильно помогал мне. Количество стремящихся внутри уже нормально вооруженных было достаточно больших, хорошо хоть до термодетонаторов мятежники не догадались, все еще рассчитывали спасти своих командиров внутри. Найдя момент, успел силой поднять пару шкафов, заваливая ими один из входов в помещение, а заодно зашибив нерасторопного умбранца. Второй вход держал под прицелом вице-адмирал. Сейчас он как раз проделал дыру в голове еще одного попытавшегося сунуться внутрь умбранца. У этого даже было немного волос на голове, надо же, я же метался по комнате, постоянно сокращая дистанцию, а за ней и количество местных мятежников, параллельно отражая летящие в спину выстрелы. Закончились, неожиданно вырвал меня из боевого транса голос Такила, когда я пронзил грудь очередному врагу. Вокруг действительно не осталось живых умбранцев, лишь я и адмирал под спайсом, у нас есть небольшое окно возможностей. Я знаю, где мы, бросил имперец, пристрелив очередного попытавшегося вломиться через проход, успеем подняться наверх раньше, чем они перебросят подкрепление. Вот бы был еще кто-нибудь смог пробиться сквозь помехи и вызвать группу эвакуации. Да есть вариант у меня, обдолбанный ты чтец эмоций, просто я сам не уверен в том, что он сработает. Мы нормально не тестировали импульсный передатчик, который смастерил фиксер при помощи жутко редкого пособия по практическим устройствам связи их аттовой матери. По идее, насколько я понимаю, он должен работать на частотах, которые не используются местными системами связи и доставлять только простейший сигнал. Это все, что я понял, но наученный опытом Кашейка, кнопку эвакуации мы сделали. Получит сигнал, и надеюсь, живой экипаж Дункана прилетит меня выручать. Лейс утверждал, что этот сигнал пройдет толщину горы, если цель в той же системе. Там подъем на крышу, вел за собой имперец. Когда ты успел узнать, как тут все устроено? Ответил я, отбивая бластерный выстрел в неожиданно появившегося умбранца, который решил, что у него есть шансы выжить в таком противостоянии. Взломал деку, пока ты убивал ублюдков, просто ответил вице-адмирал, как будто это что-то само подразумевающееся, ленивые идиоты используют нашу технику с нашими же протоколами, просто изолировав ее от нашей сети. Моих технических знаний опять не хватало как-то комментировать происходящее. Фехтовать и пользоваться силой я умел, управлять Дунканом и свупами тоже, гуманитарно-политические дисциплины этой галактики в мою голову вбивал в усказм, а вот как работала большая часть местной сложной техники, не очень. Нет, в чем-то я вполне продвинулся, дроидов умел чинить, но все равно, большая часть принципов работы местной техники для меня оставалась непонятной, что не мешало ей пользоваться. Техномагия, так техномагия,